от автора. Дорогие читатели, я надеюсь, вам понравилась история и ее герои. Делитесь своими впечатлениями, не забывайте ставить оценки. Мне это помогает понять, насколько вам понравилась книга. А ваши оценки заряжают энергией и дают силы писать дальше. Огромная просьба, не забывайте подписываться на автора, чтобы не пропустить новые книги, скидки. Оставайтесь со мной, с искренними пожеланиями всего самого наилучшего. Ваша Марина.